Глава 8. Спасители. Роксана рассверепела, и наемники старались держаться подальше от нее. Пайк и Досилва исчезли в тот момент, когда они добрались до дома, приспособленного хардкастлом под тюрьму для стражей, якобы для того, чтобы запереть пленную Фишер, но на самом деле, чтобы убраться подальше от Роксаны, пока она снова не начала буйствовать и хвататься за меч. 20 наемников, которым хардкастл приказал охранять тюрьму, соображали не так быстро, и ярость Роксаны обрушилась на них. Они отступали подальше, соглашаясь или отрицательно качая головами в ответ на все ее реплики, но это ровно ничего не значило, и они просто старались прижаться к стенам. Роксана шагала взад и вперед, рыча и что-то бормоча себе под нос. Она никогда не чувствовала такой злости и, самое главное, не понимала, что именно разозлило ее. Хотя... Если бы Роксана не настояла на том, чтобы Вульф наложил защитные чары на нее, Пайка и Досилву, они погибли бы вместе с отрядом. Она ужасно не любила, когда погибали ее подчиненные, считала это личным оскорблением. Кроме того, им не удалось захватить вместе с Фишер и Хока, а ведь она хотела взять обоих стражей. Живая легенда не может позволить себе подобной неудачи, иначе она перестает быть легендой. Но главным образом она злилась из-за того, каким образом они захватили капитана Фишер. С тех пор, как Роксана оказалась в Хейвене, ей не терпелось скрестить клинки с этим легендарным капитаном. Но поединка не получилось. Кто-то из-за спины оглушил Фишер. Далеко не лучший способ победить достойную соперницу. И если все станет известно, на Роксану будут смотреть как на обыкновенного наемного убийцу. И что самое главное, ей не позволили лично убить Фишер. Хардкастл приказал захватить ее живой и доставить для допроса. Роксана фыркнула. Она знала, что речь идет о пытке. Мрачно озираясь, она шагала взад-вперед, и наемники избегали ее взгляда. Здание, служившее тюрьмой, было одним из дешевых, разваливающихся доходных домов. Таков стиль Хардкастла. Таковы его делишки. Дешево и грязно. Вообще вся операция, по мнению Роксаны, отличалась дурным вкусом. Она была воином, и грязные политические игры не импонировали ее натуре. Она убила многих людей, ей даже доводилось пытать пленников. Она получала удовольствие при виде крови, но только в пылу битвы, когда судьбу решали храбрость и оружие, а не грязные планы и закулисные махинации. Если бы кто-нибудь обнаружил у Роксаны честь, она бы рассмеялась ему в лицо, но это... Это уж слишком. Она мельком подумала, что сказал бы Медлей, но решительно отбросила пришедшую в голову мысль. Несколько глубоких вдохов успокоили Роксану, и она убрала руку с эфеса меча. Перестали искать возможные пути отступления и перепуганные наемники. Но тут вернулись Пайк и Досилва. Роксана бросила на них яростный взгляд и спросила ледяным тоном. «Ну?» «Спит как ребенок», — сказал Пайк. Но мы на всякий случай связали ей руки и ноги. Роксана кивнула. «Пойду взгляну на нее, а затем отправлюсь к Хардкастлу с докладом. А вы оставайтесь здесь». Пайк и Досилва молча наблюдали, как Роксана исчезла в соседней комнате, где находилась связанная Фишер. Подождав, пока за Роксаной захлопнулась дверь, друзья переглянулись. «Она становится неуправляемой», — понизив голос, буркнул Досилва. «Если бы я не знал эту сумасшедшую, мог бы поклясться, что ее замучила совесть», — сказал Пайк. «Все-таки Хардкастл должен понимать, что использовать Роксану в политических интригах рискованно. Все знают, она чокнутая. На поле боя ее безумие не имеет значения, но мы не можем допустить, чтобы она вышла из-под контроля в Хейвене. Ей известно слишком много. Значит, ее надо пустить в расход? В политике все средства хороши. Хардкастл приказал убрать Роксану. Кто из нас ее убьет?» Пайк ухмыльнулся. «Я не имею в виду поединок. Полагаю, ей нужно подсунуть бокал вина с быстродействующим ядом, а когда она умрет, отрубить голову. За ее голову в Нижних Королевствах назначена хорошая цена». «Мне нравится твоя идея», — одобрил Досилова. Роксана приникла к двери и слушала. Хороший слух не раз спасал ее на поле битвы. Она догадывалась, что Пайк и Досилова что-то затевают, но обыденность, с которой они обсуждали способ ее убийства, вывела ее из себя. Конечно, приказ исходил от Хардкастла. Пайк не врет. Да, сами они и не осмелились бы самостоятельно принять такое решение. Итак, Харкастл продал ее паре наемных убийц. Роксана хотела ворваться в комнату и зарубить обоих мечом, но они не одни, а она не столь безумна, чтобы вступать в бой с 22 вооруженными людьми. Нет, нужно выбраться отсюда и хорошенько все обдумать. Но прежде... Роксана открыла дверь и вошла в комнату, сделав вид, что не заметила внезапной тишины. «Я отправляюсь к Харткастлу. Тщательно следите за Фишер, но не калечьте ее. Харткастл оставил это удовольствие себе». Кивнув Пайку и до Силве, Роксана направилась к двери, боясь, что они сейчас остановят ее под каким-либо предлогом. Она напряженно ожидала тихого свиста стали, вынимаемой из ножен, вслед за которым последует удар в незащищенную спину. Но ничего не произошло. Едва ли не разочарованная, Роксана вышла на улицу и постаралась побыстрее затеряться в толпе. Она все еще не представляла толком, что делать дальше. Черт ее забери, если она будет продолжать работу на Харткастла, но, с другой стороны, так просто уйти от него нельзя. Она погубит свою репутацию, если покинет нанимателя в разгар борьбы. Наемницу мало интересовало, что думают люди о ее честности, но профессиональная репутация – совсем другое дело. Как правило, люди слишком боялись Роксану, чтобы заводить с ней близкое знакомство. А сейчас, когда она не могла игнорировать угрозу, исходящую от Харткастла, Роксана задумалась. От таких мыслей у нее разболелась голова. Нужен кто-нибудь, с кем она могла бы поговорить, кому могла бы довериться. Она никогда и никому не доверяла, за исключением Стефана Медлея. Сделанный вывод удивил ее, а еще больше удивила радость при мысли о том, что она снова увидит Медлея. Стефан хороший человек, хотя и занимается политикой. Он знает, что такое верность и честь. Нужно найти его. Вероятно, он все еще обижен на нее, но, должно быть, простит, и вдвоем они что-нибудь придумают. Роксана направилась к таверне, где оставила Стефана. Кто-нибудь скажет ей, куда он ушел. Таверна была полна посетителей. В воздухе висели клубы дыма, толпа, собравшаяся вокруг стойки, распевала гимн реформаторов, хоть и не стройно, но с чувством. Роксана пробилась к стойке, локтями распихивая людей, и крикнула, подзывая хозяина. Но тот был слишком занят, принимая заказы, и сделал вид, что не слышит. Роксана перегнулась через стойку, схватила его за воротник и подтащила к себе. Хозяин начал возмущаться, но, увидев, кто перед ним, побледнел. «Стефан Медлей», — произнесла Роксана тихо, но угрожающе. «Человек, с которым я приходила. Куда он отправился?» «Никуда», — ответил хозяин. «Он в своей комнате». Роксана нахмурилась. «Какого черта Стефан тут торчит? Он должен знать, что реформаторы уже идут по следу, и им не понадобится много времени, чтобы найти его. Чем скорее она поговорит со Стефаном и уведет его отсюда, тем лучше». Роксана поспешила подняться на второй этаж, перешагивая через две ступеньки. Она поговорит со Стефаном, и они что-нибудь придумают. Медлей всегда знает, что делать. Дверь в комнату была заперта. Роксана огляделась и дважды нетерпеливо постучала. Из комнаты не доносилось ни звука. Она постучала снова, тихонько позвав Стефана по имени. Ответа не было. Роксана задумалась. Он должен быть там, ведь дверь заперта. Может быть, он дуется на нее? Это на него не похоже. Наверное, он заснул. Роксана постучала снова, потом позвала Медлея, теперь уже громко. Но никто не отвечал. В чем дело? Неужели реформаторы уже добрались до него? Вытащив меч, она злобно ударила в дверь носком башмака. Дверь содрогнулась, но устояла. Роксана выругалась и сделала новую попытку. Наконец хлипкий замок сломался, и дверь распахнулась. В комнате было темно и тихо. Роксана поспешно вошла, сделала шаг в сторону, чтобы ее силуэт не выделялся на фоне дверного проема, и застыла в темноте с мечом наготове. Но уже через несколько мгновений поняла, что засады нет. Отложив меч, она зажгла одну из ламп. Комнату наполнил свет, и Роксана увидела окровавленного Медлея. Кровь залила всю постель и истекала вниз, образовав на полу лужу, которая уже подсохла. Роксана с тревогой прикоснулась к шее Медлея, нащупывая пульс. Почти неразличимый, он все же давал надежду, хотя кожа была холодна, как у покойника. Вначале Роксана подумала, что реформаторы добрались до Стефана, но затем взглянула на его руки, увидела жуткие раны на запястьях и со стоном бросилась из комнаты. Она бегом спустилась по лестнице, пробилась сквозь толпу и снова схватила бармена за воротник. «Мне нужен целитель, живее!» «На втором этаже живет колдунья с севера. Зовет себя Веной. Больше у нас никого нет, хотя я могу послать за кем-нибудь». «Нет, никому ни слова, иначе выпущу тебе кишки. В какой она комнате?» «В 9-й, как раз за углом. Не перепутаешь». Роксана снова взбежала по лестнице. Ей понадобилось всего несколько секунд, чтобы найти 9-ю комнату, а показалось, что прошли столетия. Она молотила в дверь руками, пока та не приоткрылась, и в щели не показался чей-то глаз. «Кто тут? Что тебе нужно?» «Мне нужен целитель». «Я не делаю аборты». Роксана пинком распахнула дверь, схватила колдунью в охапку и трахнула ее об стену. Ноги бедняжки беспомощно раскачивались в нескольких дюймах над полом. Колдунья стала звать на помощь, но Роксана приблизила к ней свое лицо, и та быстро угомонилась. «Мой друг ранен», — сказала Роксана, — «умирает. Спаси ему жизнь, иначе тебе будет худо. Пошевеливайся». Она поставила Вену на ноги и потащила в комнату Медлея. Колдунья была крохотной хрупкой женщиной в потертом зеленом костюме, и в другой ситуации Роксана устыдилась бы того, что так грубо обошлась с ней. Но сейчас она думала только о Стефане, брошенном ею и умирающем в грязной комнате таверны. Вена оглядела раны Медлея. «Плохо дело», — тихо произнесла она. «Но тебе повезло, воительница. Он не сумел сделать это правильно. Резал поперек, а не вдоль вен. Кровь свернулась и закупорила раны. Правда, он потерял много крови». «Ты можешь спасти его?» — спросила Роксана. «Думаю, да. Целебное заклятие на запястье и еще одно, ускоряющее воспроизводство новой крови». Колдунья произнесла речитативом какие-то слова, которых Роксана не понимала, но зато чувствовала огромное облегчение.